Посмотри, я как ты, но сегодня лишь чуточку строже. И спокойнее ветра в излучинах над Чусовой. И Ермак поднимает с дремучей воды темнокожий. Дни, летящие с неба сухой, календарной листвой. Беспокойнее ветер, и сны собираются в стаи, и летят деревянными клиньями с юга на юг. Только нам с тобой с ними нельзя, и они, улетая, машут нам, дуракам, вместо крыльев обрубками рук. Избытка любви или от недостатка тепла, от сосновой смолы и от вечного в спину конвоя, от Урала, где бродят астральные наши тела. Все равно не полюбит нас это кучумово царство, как не любит сегодня и как не любила всегда. И в годах растворенной жалобы, страхи, мытарства не оплатятся нам никогда, никогда, никогда. Ермак поднимает с дремучей воды осторожно. Дни, летящие с неба сухой календарной листвой. Как здесь выжить и не утонуть в этих страшных, острожных, злых, кучумовых, черных глазах реки Чусовой? Эти дни, это братство пернатое, эти потуги невеселого здешнего лета, боюсь, не спасут. И когда его страшно веселого крепкие струги, будто добрые женские руки на смерть понесут, посмотри на меня, я такой же, лишь чуточку строже. И спокойнее ветра в излучинах над Чусовой. А Ермак все такой же седой и живой, все такой же. На летящую воду гляди над своей головой.